Так вот, он говорил, он убеждал меня сделать операцию, вырезать язву или зашить ее, что ли. Подозрительно убеждал. Командарм смолк. Я чувствую себя здоровым. Против операции все мое нутро противится. Не хочу. И так поправлюсь. Болей ведь нет уже никаких. И вес увеличился, и черт знает, что такое. Взрослый человек, старик уже, вельможа, а смотрю себе в брюхо. Стыдно. Командарм помолчал, взял раскрытую книгу. Толстого читаю, старика. Детство и отрочество. Хорошо писал старик. Бытие чувствовал. Кровь. Крови я много видел. Операции боюсь. Боюсь, как мальчишка. Не хочу, зарежут. Хорошо старик про кровь человеческую понимал. Вошел ординарец, встал во фронт. Отрапортовал о том, что из штаба приехали с докладом, что пришла машина за командармом из дома номер 1 и просит пожаловать туда, что новые пришли телеграммы, что от такого-то прислали за посылкой с юга. Ординарец положил на стол кипу газет. Командарм отпустил ординарца. Командарм распорядился приготовить шинель. Командарм раскрыл газету. Там, в газете, где сообщаются важнейшие события дня, значилось приезд командарма Гаврилова. И вот на третьей странице было сообщено, что сегодня приезжает командарм Гаврилов, временно покинувший свои армии, для того, чтобы оперировать язву в желудке. В этой же заметке сообщалось, что здоровье товарища Гаврилова вызывает опасения, но что профессора ручаются за благоприятный исход операции. Старый солдат революции. Солдат, командарм, полководец, который посылал тысячи людей умирать. Завершение военной машины, предназначенной убивать, умирать и побеждать кровью, Гаврилов откинулся на спинку стула, вытер рукой лоб, пристально посмотрел на Попова и сказал: «Алешка, слышишь, это неспроста. Да-да. Что же делать?» И крикнул: «Не с тобой! Шинель!» Это был уже 11-й час дня, когда по городу расползлась зеленоватая муть дня, когда, собственно, не было видно этой зеленой мути, ибо над тем клочком земли, где выстроились дома, заработала машина города. Большая, очень сложная, завертевшая, завинтившая все в этом городе. От ломовиков, трамваев и автобусов, от неприбранных постелей в домах до солдат, марширующих на набережной, до торжественной тишины высокопотолочных бухгалтерских зал и наркоматских кабинетов сложная машина города, реками погнавшая людей за станки, за столы, за конторки, в автомобили, на улице, машина, за которой незаметны были серенькое небо, изморозь, слякоть, зеленая муть дня. Глава 2. На перекрестке двух главных улиц города, там, где беспечной вереницей текли автомобили, люди, ломовики, стоял за палисадом дом с колоннами. Дом верно указывал, что так, за палисадом, подпертый этими колоннами,